они увидели впереди странное изменяющееся мерцание. Коридор в этом месте раздваивался, и группа свернула налево, откуда шел мерцающий свет. Но не успели они пройти и 100 шагов, как позади послышался шум обвала. Чандра тут же приказал слугам повернуть обратно. Поздно. Коридор, по которому они только что прошли, был засыпан песком, который еще струился с потолка, заполняя все большее пространство. Одновременно песок посыпался как раз над тем местом, где находились слуги с горящими факелами. Факелы погасли, и песочный дождь прекратился. 5 путешественников оказались в полной темноте. И в этот момент на них напали. Кто-то быстро связал им руки и ноги, наложил на глаза повязки, наположил каждого на носилки и куда-то понес. Несли довольно долго. Время от времени носилки ставили на землю, похитители отдыхали. Связанные могли свободно переговариваться между собой, а носильщики делали все молча. «Поль!» — крикнул в темноту отец во время первого привала. «Я здесь, Раймон!» — раздался близкий голос. «А остальные?» Чандра и его слуги также откликнулись из темноты. «Интересно, за что это нас так?» — снова спросил отец. «Может, наказывают за попытку пройти сквозь пещеру?» «Пока не ясно», — отозвался Поль. «Раз сразу не убили, значит, будут с нами говорить и тащат к тому, кто проведет переговоры». «Насколько я разбираюсь в подобных вещах», — вмешался в беседу Чандра, «с нами обращаются вежливо. Связали аккуратно, не бьют, а глаза завязали, чтобы мы не смогли сориентироваться даже в темноте. Боятся, что сбежим». Наконец пленников куда-то принесли. Их развязали, сняли повязки с глаз. Отец осмотрелся. Не очень большое помещение, слабо освещенное чем-то вроде фосфора, нанесенного на стены. Вокруг молча суетились существа, похожие на людей. Одетые в темное, на груди у каждого фартух, пропитанный или намазанный светящимся составом. Приглядевшись к похожим на призраки существам, отец понял, что это все-таки люди, только очень странные, видимо, давно живут под землей. Другие пленники также оторопело смотрели на светящиеся фигуры. Неожиданно хозяева начали медленно говорить, обращаясь к пленникам. Отец ничего не понял, но Поль вскоре переспросил что-то у привидений и стал с ними объясняться. «Речь этих людей походит на невари, язык непальских неваров», — сказал он по-английски своим спутникам. «Они говорят, что не собираются убивать нас и сожалеют, что поступили с нами столь бесцеремонно. Наконец, они приветствуют своих гостей в лучшей из всех стран, которую называют садом грибов». При этих словах даже невозмутимый Чандра хмыкнул, а отец усмехнулся в темноте. «Сейчас нас покормят», — продолжал Поль, «а потом грибоеды, как они себя называют, представят нас великому Ричу. Наверное, это их жрец». Вскоре путешественников действительно покормили какой-то массой, принесенной на плоских камнях. Похоже, что это были грибы. Пища оказалась довольно вкусной. Потом гостей взяли под руки и повели подземными коридорами, слабо освещенными, видимо, все той же светящейся массой, налепленной или растущей на стенах. Комната великого Рича была просторной и светлой. Здесь светящаяся масса заполняла и стены, и потолок. Сам великий Рич был в белой одежде, видимо, домотканой. Он тепло приветствовал гостей-пленников и стал рассказывать им о своем народе и стране сад грибов. Поль переводил. «Я рад, — сказал великий Рич, — что к нам попали в гости люди, понимающие наш язык. Вы в стране счастливого и мудрого народа, который выжил, когда погибли все его соседи. А погибли они потому, что поклонялись свету и Богу света, солнцу. Свет их и уничтожил. То был день большого огня. Умерли все, кто не был в пещерах, а те, кто находился у выхода из пещер, ослепли.